Нет, я не изменил. До старости глубокой я тот же преданный, я раб твоей любви. И старый яд цепей, отрадный и жестокий, еще горит в моей крови. Хоть память и твердит, что между нас могила, хоть каждый день бреду томительно к другой, не в силах верить я, чтоб ты меня забыла, когда ты здесь передо мной. Мелькнет ли красота иная на мгновенье? Мне чудится, вот-вот тебя я узнаю, и нежности было я слышу дуновенье, и, содрогаясь, я пою. 2 февраля 1887 года.